Глава 16. Посвященная семейной сцене, особенностям индивидуального мирогенератора и вселенной с рыбками. Мокрая тряпка приятно скользила по крупной черной чешуе. Когда к ней присоединилась щетка, корабль чуть не заурчал от удовольствия. «Шедевр аэродинамики», — приговаривал Хаген, старательно оттирая грязь с хвостового выступа. «Высшее воплощение неантропоморфного интеллекта». «Уж слишком», — смутился корабль. Хаген отложил помывочный инвентарь и с наслаждением потянулся, хрустнув суставами. Купание неокорабля оказалось делом трудоемким. Кожа чесалась от пота, грязи и мыльной воды, но вместе с тем усталость от физической работы была приятной. «Не действует?» – участливо спросил человек. «Кажется, нет. Нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя более гармонично». Странно. Хаген переместился к следующему пятну. Шиари считают методику последовательного восхваления действенной. «А мне можно попробовать эту методику?» – не выдержал корабль Селиса. Он уже давно ждал своей очереди, предвкушая нежнейшую щекотку от стекающих по корпусу ручейков воды. Но болтливый уборщик, похоже, не торопился. «Да, конечно». Хаген достал перочинный ножик, чтобы отскоблить от обшивки какую-то липкую дрянь. «Простите за навязчивость», — продолжил корабль Селиса. «Но вы вообще кто? Если вы представитель обслуживающего персонала, то я все-таки требую к себе внимания». «Я?» — человек на мгновение задумался. «Я вообще никто. Я тут живу». «В центре душевной гармонии?» – удивился корабль Аи. «Да. Я нашел их, когда его только построили. Еще помню первые рекалибровки реальности. И, кстати, это я посоветовал убрать планету с карт для конфиденциальности. Иначе ее бы моментально нашли неравнодушные родственники пациентов, и ничего бы не вышло. И назвать ее Кальдеронией тоже я предложил». «Да вы важная персона», – заметил корабль Селиса. «А вы что думали, что я обычный пациент? Я прошел уже 10 курсов. Мне в жизни бы не хватило денег все это оплатить». «Я что-то все равно не понимаю. Кто вы все-таки такой? И почему Шиари держат вас здесь бесплатно? Или вы тоже на принудительном лечении?» Человек перестал улыбаться. Он уселся на еще влажную обшивку, достал из кармана металлическую коробочку и вытряхнул из нее тонкую белую трубочку, туго набитую вредным растением, которое люди называли табак. «Я добровольный подопытный. На мне тестируют разные варианты курсов», — сказал он наконец. «И еще я дезертир. Человечество меня разочаровало, причем многократно. Но я решил его бросить к чертям. Почему жену, например, бросить можно, а человечество нельзя?» Корабли не знали почему и вежливо промолчали. Хаген пустил к потолку ангара изящное колечко дыма, после чего решительно утопил почти целую сигарету в ведре с грязной водой и снова вскочил на ноги. «В конце концов, я пришел сюда ради приятной беседы с высшими воплощениями неантропоморфного интеллекта. И, пожалуйста, давайте перейдем на «ты». Я от шиарийских степеней вежливости и так скоро свихнусь». «Хорошо, Хаген Танеску». «Просто Хаген. Кстати, извините за нескромный вопрос, как вы обходитесь без имен?» «У нас?» – начал было отвечать корабль Аи. «О, Хаген, сейчас ты, кажется, увидишь, как вы это называете, архаичное зрелище, которое веселит и удивляет». «Театр?» – Хаген потер переносицу. «Цирк?» «Цирк», – подтвердил корабль. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулся Селис. Очевидно, в этот момент со стороны коридора кто-то попытался дверь закрыть. И Омма, едва успев увернуться от грозящей ему неприятным расплющиванием створки, с кратким чертыханием выскользнул обратно в коридор. Послышались возня и пыхтение. Почувствовав неожиданный прилив озорства, Хаген бесшумно спустился на пол и затаился под боком у корабля. Во второй раз дверь полностью отъехала в сторону, и на пороге опять возник Селис. Правой рукой он аккуратно придерживал за пояс упирающуюся Айю. «Не пойду!» Она отчаянно сопротивлялась и икала. «Пойдешь!» Айя стукнула его локтем под ребра. Селис ловко выкрутил ей руки за спину и поволок дальше. «Больно!» – взвизгнула она. «Не деритесь!» – попросил корабль Аи. «Отцепите его! Кто-нибудь! Помогите!» Наблюдая за занятным зрелищем из укрытия, Хаген с удивлением отметил про себя, что Селис, похоже, очень зол. Айю было даже жалко. Она морщилась от боли и трогательно болтала голыми ногами. Селис дотащил ее до корабля и попытался втолкнуть в открытый люк, но Айя успела уцепиться за край проема. «Хватит! Уже не смешно!» – сказал корабль. «Смешно!» Айя снова икнула. Селис, выругавшись, сгреб ее в охапку и исчез в недрах корабля. Затем последовали пронзительный визг, грохот и несколько глухих ударов. Хаген не выдержал. «Да нельзя же так!» — возмутился он, подбегая к люку. Две пары темных глаз уставились на незваного заступника с настороженным удивлением. Айя сидела в саркофаге, а вокруг нее, как клубок змей, шевелились соединительные трубки. Селис стоял рядом, опираясь на бортик и тяжело дыша. «Она же все-таки слабее!» Хаген разглядел у Селиса под глазом свежий синяк и упавшим голосом закончил. «Тебя... можно?» Неолюди, быстро переглянувшись, кивнули. «Она нисколько не слабее, если только от истощения». «Селис меня не обидит!» — убежденно закивала Айя. «Селис терпеливый!» «Очень терпеливый!» Селис резко надавил ей на плечи и заставил лечь. «Спасибо», — прогудел корабль и захлопнул крышку саркофага. Селис прислушался к гулким ударам пульса и на всякий случай полез в карман. Просто чтобы убедиться, что не потерял инъектор с даапоном, полученный от Шиари. Ему очень не хотелось повторять свои кальдеронские подвиги с ускорением, поэтому он решил, что будет колоть себе даапон до тех пор, пока не покинет центр. «Извините», — Хаген развел руками, — «будто в семейную ссору влез». «Она потребовала у Шиари бульон», — пояснил Селис. «А они решили, что это не помешает ее душевной гармонии. И вообще ей виднее». «От бульона меня почти не рвет», — раздался приглушенный голос из саркофага. «Он прав. Это омерзительно», — сказал корабль Селиса. «Если так проголодалась, могла бы снизойти до своего корабля». «Значит, для вас всех есть омерзительно?» И тут неочеловек наконец заметил одну вещь, на которую корабли обратили внимание уже давно. Хаген говорил на палиндромоне, причем на свернутом, довольно бегло и практически без акцента. Представителей иных видов, хорошо владеющих его родным языком, Селис встречал всего дважды в жизни, и это были почтенные лингвисты. Хаген же на ученого не походил. «Увлекаюсь вашей культурой», — угадав причину воцарившегося молчания, улыбнулся человек. «Банальный ксенопатриотизм. Тина наш Дерхастира просила нас зайти, желательно при первой возможности». Селис осторожно потрогал синяк и вздохнул. «Это никогда не кончится». 31 случай тяжелых конфликтных ситуаций. С людьми, реонцами, каильцами и, как ни странно, с каантхажи. Кроме того, мне так и не удалось выяснить, какие воспоминания воспроизводил морф. Симбиотическому партнеру пациентки данные образы неизвестны. Сама она отказывается об этом говорить. Позвольте выразить опасение, что мне так и не удастся распознать узлы недовольства и установить тип дисгармонии. Сикшион Каммуитал имел неприлично несчастный вид. Даже окружавшее его еле уловимое сияние, которое легко можно было принять за обман зрения, потускнело. Тейнанаш Дерхастира по птичьи склонила голову на бок. «Вы недовольны?» «Возможно», — помолчав, признался Сикшион. «Сопротивление пациентки велико, и я крайне утомлен». Хаген сделал попытку взять ситуацию под свой контроль. Он выдержал вежливую паузу и поинтересовался. «Может, отпустим их?» «Это невозможно, Хаген Танеску. Пациентка опасна для себя и окружающих. Ее душевное равновесие должно быть восстановлено принудительно. Вы же не знаете, что у нее за дисгармония. Как вы его восстановите?» Сидевший в углу Селис в очередной раз тяжко вздохнул. «Вы вправе покинуть наш центр в любое время», — успокоила его Тейнанашт. «Нет, пока побуду тут, если можно». «Понимаем». «У нас остается», — начал Сейкшион. «Позволь выразить опасения», — возразила ответственная за 7-й сектор платформы. «Что у нас остается?» — насторожился Селис. Шиари обменялись многозначительными взглядами. Хаген усмехнулся, но, опомнившись, притворился внимательным и серьезным. «Индивидуальный мирогенератор», — торжественно объявила Тейнанашт. «Он может оказаться действенным». «Тот, который на планете с условными личностями?» «Нет, здесь, на платформе. У него иной принцип действия. Он генерирует для пациента воображаемую реальность по тем образам, которые тот в него вкладывает. По особенностям этой индивидуальной реальности специалист может определить тип дисгармонии». «В этом мире что-то будет не так», — — расшифровал Хаген. «Наглядная демонстрация, понимаешь?» Селис не разбирался в шиарийских игрушках, но слышал о них много хорошего. Он пожал плечами. «Думаю, Айе понравится». «Вы согласны?» Ома посмотрел на Шиари с подозрением. «А что, это опасно?» «Нет», — быстро ответил за специалистов Хаген. «Просто они никогда не помещали в мирогенератор нео-людей. Боятся обмануть ваши надежды». «Пребывание в индивидуальном мирогенераторе в редких случаях может усугубить дисгармонию», — добавил Сикшион. «Да бросьте!» — засмеялся Хаген. «Я в нем 3 раза был. Хуже точно не стало». «Все-таки мне тут надоело», — подумал Селис. «А мне?» — подал голос его корабль. «Ты представляешь, как мне тут надоело?» «Я согласен. Только предупредите персонал, что она может создать что-то совершенно невообразимое. Из вредности. Пусть не пугаются». «Можешь кое-что послушать?» «Что?» «Селис с планеты запись притащил. Нашел там какую-то пациентку, которая якобы считывает с предметов мысли и эмоции. Не знаю, как это называется». «Первый раз о таком слышу». «Вот и я говорю, она просто сумасшедшая. Но тут есть один фрагмент». «Давай». «А я, ты здесь? Если это тот самый фрагмент, он может тебя напугать. Я, конечно, в это не верю, но...» «Она спит». «Отлично. Он совсем маленький, послушай. Эй, ну что?» «Да». «Что там?» «Ерунда какая-то». «Ты разобрал слова?» «Кажется, дай посмотрю, что у тебя внутри. Повторяется несколько раз. Больше ничего не расслышал». «Да, точно. Дай посмотрю, что у тебя внутри». Действительно странная фраза. Но люди вообще любят выдавать случайный набор слов за откровение. «Что это за язык?» «Я не знаю. Никогда его не встречал». «И как, по-твоему, мы оба поняли, что именно она говорит?» Айя рассматривала ампулы, заполненные разноцветными жидкостями, решая, какую употребить первой. Шиари, длинными пальцами убрав с ее виска волосы, ловко налепил на кожу холодную присоску. «Ой!» Специалист по душевной гармонии отпрянул, решив, что случайно что-то повредил пациентке. Та почесала шею, на которой тоже были закреплены присоски, и захихикала. Она замерзла, рубашку прекраснейшие забрали. И вдобавок один из специалистов раскладывал на блестящем столике какие-то пыточные инструменты. Только издевательство над персоналом хоть как-то грело душу трудной пациентки. «Это!» — Айя подбросила на ладони ампулу с желтым раствором. «Чур, это сначала!» «А там страшно будет?» «Нет». Шари, который раскладывал инструменты, вздохнул и начал объяснять снова. «Необычно. Вселенная, созданная вашим восприятием. Мир с отклонениями. Вы увидите свою дисгармонию, ее причины. Или не увидите. Иногда интерпретация затруднительна. Но в сгенерированном вами мире что-то будет не так». «Не так — понятие растяжимое. А если я придумаю лес со страшными зверями, и они захотят меня съесть, я смогу вот так вот зажмуриться, и чтобы звери исчезли?» «Нет. Но вы сможете попросить об извлечении. Мы получим ваш сигнал». «Все равно не нравится мне это. Я хоть буду знать, что все это не настоящее. Или как эти ваши, подопытные на планете?» «Будете». Шари сунул ампулу в инъекционный пистолет и поднес его к шее Айи. На всякий случай та взвизгнула заранее. Шари укоризненно покачал головой. Иголка быстро и почти безболезненно клюнула кожу. И Айя сразу же почувствовала приятное головокружение. «Что новенького?» «Опять ты? Селис, голоса вернулись». «Нет его. Может, спать лег. Ты говорила, он колется доапоном?» «Угу. После этой планеты начал. Он там на кого-то напал, что-то сломал. Теперь боится ускориться. Подумаешь, я тоже на всех напала. И на него тоже. Но не боюсь ведь. Молодец какой. Нападут на наш дурдом, а он даже ускориться не сможет. Кто нападет? Откуда ж я знаю? Но Шиари допрыгаются. Я вот тут подумал и понял. Они, наверное, первыми допрыгаются. Слушай, ты, этот, Оракул, а что у нас так мысли путаются? Я сейчас буду вселенную того творить. Свою. Как этот, сверхразум. Перводвигатель? Без разницы. Как что-нибудь это сдвину. Твори, только не создавай там разумную жизнь. От нее одни проблемы. Уйди! Айя взмахнула рукой и сшибла со столика хрупкий на вид прибор, который как раз собирался включить один из специалистов. «Вы чем-то недовольны?» «Голос!» Она постучала пальцем себе по лбу и зажмурилась, потому что получилось неожиданно больно. «У меня голос в голове, и он чокнутый». «Понимаем», — кивнул Шиари и надел Айе на голову тяжелый и очень холодный изнутри шлем. «Да правда же! Он говорит, что Вселенная — это мясорубка!» Шиари закрепил последний датчик на ее запястье и отошел в сторону. «Считайте». «А может, он врет?» «Раз. Врет, что в голове. Я считаю, считаю. Два». Сверху на покрытое мурашками и датчиками тело Айи начала опускаться гладкая и тяжелая крышка. «Почему опять саркофаг?» — промямлила Айя и закрыла глаза. Все изголовье огромной кровати было завалено невесомыми и пухлыми, как зефир, подушками. Еще несколько сползло на пол, а одна каким-то образом переместилась под одеяло. Одеяло тоже было пышное и очень мягкое. Гладкая прохладная ткань приятно скользила по телу. Вокруг кровати покачивались белые полупрозрачные занавески, за которыми просматривались стол, светящийся овал окна и большой зеленоватый ящик, подсвеченный сверху. Откуда-то доносился приглушенный голос, монотонно повторявший одно и то же слово. Айя немного попрыгала на мягко пружинящей кровати. А ничего так. Покинуть безбрежную постель оказалось не так-то просто. Размеры позволяли не только спать здесь, но и ходить, бегать, танцевать ритуальные танцы, разводить костры и пасти скот. Живо представив себе табунчик щиплющих одеяло кротких созданий с миниатюрными рожками, Айя потрясла головой. Шиари, похоже, переусердствовали с препаратами. Зеленоватый ящик, загадочно мерцавший за занавеской, оказался аквариумом. У самого дна лениво шевелили плавниками ярко-желтые рыбы с удивленными глазами. Айя постучала пальцем по стеклу и показала встрепенувшимся обитателям аквариума язык. «У меня вселенная с рыбками», — констатировала она. Звук собственного голоса успокаивал и словно упрощал все вокруг, делал будничным и не страшным. По полу были разбросаны одежда и листы инфопластика. Айя потрогала один большим пальцем ноги, и лист тут же замигал и приподнялся над полом. На видеоиллюстрациях семья счастливых фермеров-колонистов доила овцы тлю. Прочесть ничего не удалось. На столе в несколько рядов стояли разнокалиберные флакончики, пузырьки и коробочки. С краю лежал инструмент, похожий на допотопный инъектор. Айя откупорила несколько флакончиков и понюхала. Но содержимое, как назло, ничем не пахло. Голос, бубнивший одно и то же, как будто стал громче. «Разумная жизнь!» Вздохнула Айя и подошла к окну. Стекло запотело, она провела по нему рукой и приникла к проталине. Снаружи шел снег. Оказалось, что комната с аквариумом и безбрежной кроватью расположена на головокружительной высоте, под самыми облаками, из которых сыпались пушистые хлопья. Снежинки беззвучно бились в окно и уносились вниз. Больше ничего не было видно, только снежное марево, иногда разрываемое желтыми вспышками вьюжной грозы. Красиво и почему-то немного грустно. Аквариум тихо бурлил. Айя снова направилась к нему, чтобы подразнить рыбок, и по дороге случайно заглянула в настенное зеркало. Она шарахнулась в сторону, зацепилась за ножку стола и рухнула прямо на разбросанный по полу инфопластик. Листы взмыли вверх, включилась реклама. Шумно выдохнув, Айя встала и вернулась к зеркалу, но ей не сразу удалось заставить себя туда посмотреть. «Анна!» В очередной раз позвал приглушенный голос. «Анна!» Из тусклого зеркального прямоугольника на нее испуганно уставилась совсем не похожая на нее человеческая самка. Она была гораздо выше ростом, с другими чертами лица, и волосы тусклые, короткие, и здоровенные бугры молочных желез, и длинная шея, которую так и хотелось свернуть. И что самое главное, на бледной коже не было ни единого намека на свищевые отверстия, а во рту виднелись крупные белые зубы. Неизвестное существо женского пола определенно было человеком. «Анна!» Дверь открылась, и на пороге возник пожилой человеческий самец. Айя разглядывала его в мельчайших подробностях. И полосатую пижаму, обтягивающую тучное тело, и немного грязные тапочки, и седые волоски на дряблых руках. Но его лицо как будто скрывал туман. Оно расплывалось смазанным светлым овалом, обрамленным аккуратно подстриженной бородкой. «Ты будешь завтракать?» — спросил человек. Айя еще раз посмотрела на него, потом в зеркало, и заорала так истошно, что задребезжало оконное стекло.